От этих слов в груди Черчесовой ёкнуло. «Не переживай, я уже отправил безликих. Скоро она будет в моих объятиях», — соврал Черчесов. «Мой юрист составит коллективное прошение и вышлет тебе копию на подпись. Все, до связи». Сбросив вызов, Черчесов тут же выпалил, гневно глядя на Дворецкого. «Немедленно узнай, где в Екатеринбурге разместили Елизавету Максимовну, и отправь за ней безликих, и не дай бог она погибнет». «Да, ваша Фритлофт», — отозвался Дворецкий, чей нос уже распух до размеров кабачка. «Все в дела им в кхотчайшие в хаки». Вскочив с пола, Дворецкий юркнул за дверь. «Ну все, соседушка, готовь шею, скоро на нее повесит петлю», — хищно улыбаясь, сказал граф. «Ваше сиятельство, а что мне?» Начал было полковник, о существовании которого Черчесов уже и позабыл. «Выметайся отсюда. Если угробишь хотя бы еще одного околита, я тебя лично обезглавлю перед строем». «Усек», — смилостивился граф. «Так точно. Разрешите идти», — выпалил Плешивый, вытянувшись по струнке. «Проваливай». Черчесов махнул рукой в сторону выхода, и полковник, сломя голову, помчался туда так, будто за дверью его ждала новая, счастливая жизнь. Волна бежала в нашу сторону с огромной скоростью. 20 метров, 10, 5 метров. Удар. Волна врезалась в нос байдарки и разошлась в стороны, разрезанная пополам. «Фух, я уж было подумал, что нас опрокинет», — улыбнулся Прохоров и вытер пот со лба. «Быстрее к берегу, пока им перцы не дали второй залп», — сказал я, и ребята продолжили грести. После потопления иллюзорной байдарки имперцы потеряли всякий интерес к обстрелу водной глади. Да и куда там стрелять, других-то противников не видно. Наша байдарка причалила в зарослях камыша, которые надежно нас укрыли от лишних глаз. Посмотрев в сторону академии, я ужаснулся. По белоснежной плитке ехали танки, перемалывая ее гусеницами, десяток вертолетов, не скрываясь, сбрасывал десант. Имперские гвардейцы шастали, как у себя дома, и добивали раненых. С другой стороны водохранилища было непонятно, кого они добивают, курсантов или взрослых. Но было ясно одно: жалость им чужда. «Куда теперь?» – прошептал Леший, прислушиваясь к звукам. «В 200 метрах отсюда железнодорожное депо», – сообщил Макар. «И чего? Купим билеты и уберемся из города», – скептически уточнил Остап. «Уверен, все выезды из города перекрыты. А у тебя есть идея получше, умник», – огрызнулся Леший. «Он хоть что-то предложил». Я посмотрел на Макара, он кривился от боли. «Я посмотрю», – спросил я и потянулся к раненому плечу парня. Тот кивнул, просунул пальцы в пулевое отверстие на рубахе и разорвал ткань. «Симулянт», – усмехнулся я, покачав головой. На плече Макара была небольшая царапина, даже удивительно, что из нее вылилось столько крови. «Знаешь, как щиплет, неприятно же», – парировал Макар, расплывшись в самодовольной улыбке. «Ладно, если других идей нет, то идем в сторону депо», — сказал я, и возражений не последовало. Выбравшись на берег, мы поднялись вверх по склону, и вдалеке я увидел депо. Десятки отцепленных вагонов и один единственный локомотив, смотрящий на запад. Под вагонами виднелись многочисленные ноги. Одни принадлежали рабочим депо, а вот другие были одеты в красные штаны и высокие черные ботинки. «Имперцы уже на станции. Вы идиоты, мы сдохнем, если полезем туда», – прошептал Прохоров. «Мы сдохнем, если останемся тут», – ответил я и, упав на живот, пополз вперед, скрываясь в высокой сухой траве. «Он прав», – поддержал Сергей. «Прочешут местности, если найдут, пустят в расход. Вы все видели, что произошло в академии». Спорить никто не стал. Не спеша, мы доползли до насыпи и спустились по ней вниз. Щебень безбожно шелестел под ногами, но из-за обилия взрывов, криков и стрельбы, на это никто не обратил внимания. «Нам нужно к локомотиву», – прошептал я, указав на голову поезда, стоявшую в 50 метрах от нас. «Легко сказать», – буркнул Прохоров. «Там десяток имперцев трется. Оставь это на меня. Просто беги к локомотиву и забирайся внутрь», – сказал я и посмотрел на ребят. «Все готовы?» – они кивнули. «Тогда за дело». Потянувшись к мане, я призвал мимо. Макар удивленно уставился на мою точную копию, но я не стал ничего объяснять. Просто направил мимика в одну сторону, а сам побежал в другую. Мимо нырнул под вагон и выскочил на станции, громко заорав. «Император Какашка А, это архаровский выкормыш, схватить его!» Рявкнул грубый голос, и тут же раздалась стрельба. Увесистые шаги разнеслись эхом по округе и стали удаляться. Я подбежал к голове локомотива, по пути отметив, что вагоны отцеплены. «Это нам на руку», — Правда, это на руку лишь в случае, если сможем разобраться, как управлять этой хреновиной. Скользнув внутрь кабины, я тут же затих, прислушался. Рядом никого, ни единого голоса, только вопли мимо, которому прямо сейчас имперцы заворачивали руки за спину, а еще мимику прострелили ногу. Видать, гоняться за курсантами имперцам было лень. «Надеюсь, эти звери нас не заметят. Быстрее!» — шепнул я и махнул ребятам рукой. Леший, Серега, Остап, Макар и Артем залезли в кабину, и я задал самый важный вопрос. «Кто-нибудь управлял поездом?» Повисла тишина, которую нарушил Макар. «Сейчас разберемся». Он выглянул в окошко и с ужасом на лице подбежал к пульту локомотива, став судорожно всматриваться в многочисленные кнопки и рычаги. Я не понял, что его так напугало, привстал и тоже посмотрел в окно. Растерзанные тела работников станции лежали повсюду. Отрубленные руки, ноги и головы. Кишки растеклись по бетонному перрону, намекая на то, какая нас ждет судьба, если имперцы нас поймают. Радовало только одно. Ближайший имперец виднелся у самого выхода из депо. Он и его товарищи запихивали в машину мимо, который нещадно тянул из меня ману. Я встал рядом с Макаром, а он по-прежнему понятия не имел, что делать. Вот тут кнопка. Запуск машин. А что дальше? Я вообще не в курсе. Растерянно выпалил парень. И правда, тут сам черт ногу сломит. Десятки кнопок. Все они подписаны. Вот только все равно ничего не понятно. Кнопка песок это что? А кнопка вода? У локомотива есть орудие и он может использовать магию земли и воды. Я в этом очень сомневаюсь. А еще в центре пульта был руль и какой-то рычаг. Они идут, прошептал Сергей, указав в сторону возвращающихся солдат. Зараза, выругался я, после чего дернул рычаг вправо. Ничего не произошло, так как он был в крайнем положении. Тогда я потянул его налево, и локомотив загудел. Похоже, это то, что нужно. Так, думай, Михаил, думай. Они бегут сюда, заорал Прохоров, прилипнув к окну. Быстрее, блин, закрой пасть. Огрызнулся я и крутанул рулевое колесо по часовой стрелке до упора. Мотор загудел еще сильнее, я переглянулся с Макаром и тот понял меня без слов. Парень тут же нажал кнопку запуск машин. Локомотив застучал, затарахтел и сдвинулся с места, быстро набирая скорость. «Отстают, отстают, ура!» — закричал Остап, вскинув руки вверх. Но радость была преждевременной. Из-за вагона на соседних путях выбежали два гвардейца. Догнать локомотив они уже не могли, да и не пытались. Направив в нашу сторону автоматы, они нажали на спусковые крючки. Плотная очередь прошила кабину, заставив нас рухнуть на пол. Сквозь стук моторов и звон пуль, насквозь прошивающих стальные пластины, я услышал вопль, наполненный ужасом и болью. Кричал Остап. Он лежал, привалившись к стене, а на груди алым расползались два пулевых отверстия. Глава 10. Стены локомотива украшали дырки от пуль. В эти отверстия со свистом врывались мощные потоки ветра, заставляя нашу одежду и волосы трепетать. Впрочем, мы и сами дрожали от холода и страха, ведь на наших глазах Остап истекал кровью. «Сделайте что-нибудь!» — истерично выкрикнул Прохоров, озираясь по сторонам. Я подполз к Остапу и оттолкнул Прохорова, сидящего рядом с ним. «Отойди, истеричка!» — рыкнув, я разорвал рубаху Остапа и сразу же понял. «Если мы не остановим кровь, парню конец!» Одна пуля вошла немногим выше пупка, вторая — в правую часть грудины. И тут была хорошая новость. Обе пули прошли на вылет, а значит, их не нужно доставать из раны, боясь нагноения. Плохая новость. У Остапа пробита легкая. «Идиот, ты гребаный идиот!» — заорал Прохоров. Прислонился спиной к стене и зарыдал. «Нахрена ты бросился меня прикрывать, когда началась стрельба?» Слова из-за всхлипываний было трудно понять, но общая суть оставалась ясна. «Я так много сделал зла и тебе, и другим. Я хотел, чтобы ты сдох, когда предал меня. Зачем? За чьим?» Артема порвало. Он завыл, как белуга, не стыдясь никого и ничего. Из его глаз ручьем катились слезы, сквозь которые он старался разглядеть Остапа. «Дурак!» – прохрипел Остап, и из дырки в груди показалась кровавая пузырящаяся пена. Это выходил воздух из пробитого легкого. Остап пнул ногой ногу Прохорова и улыбнулся. «Мудак ты редкостный, конечно, но я своего командира и таким ценил. Так что сопли вытри, не позорься». Мы слушали его слова, не обращая внимания на звуки стрельбы, раздающиеся позади. Смотрели на Остапа и не могли поверить, что он умирает. Прямо сейчас, на наших руках, а мы, ничего, совершенно ничего не можем сделать. Хотя, почему это ничего? «Прохоров, сюда, живо!» Я протянул к нему руку и, ухватив за ворот, подтащил к себе. «Я хочу, чтобы ты прижег рану». «Че-че что, как, я?» «Я не могу», — испуганно выпалил он, моргая ресницами. «Если ты не сделаешь этого, он умрет. Н-н, но я не знаю, как». Он растерянно посмотрел на меня и перевел взгляд на ребят, стоящих за моей спиной. «Как меня прижигать, ты знал, а тут не разберешься», — укоризненно сказал Сергей. «Палец в рану, и включая свою зажигалку», — пояснил я и подтянул руку Артема к ране на груди Остапа. «Ха-ха, хорошо, я сделаю. Сейчас все сделаю», — закивал головой Прохоров и потянулся к Мане. Его палец вспыхнул ярким пламенем и из раны повалил белый дым, заполнив кабину локомотива едким запахом жженой плоти. «А-а!» — заорал от боли Остап. Его скрутило мышечным спазмом, после чего парень выплюнул новую порцию крови на себя и руку Прохорова. Артем не смотрел на друга. Он глядел мне в глаза и прижигал рану, до тех пор, пока я не кивнул, давая разрешение остановиться. Прохоров тут же отдернул руку, а Остап потерял сознание. В моей голове судорожно носились мысли. Благодаря доминанте медбрата я понимал, насколько серьезное ранение получил Остап, но понятия не имел, как его исцелить. «Прижигай рану на животе», — отдал я команду Артему и повернулся к ребятам. «А вы найдите аптечку. Там должны быть обезболивающие и кровоостанавливающие. Если найдете спирт или любой другой алкоголь, тащите сюда». Ребята кивнули и стали обшаривать кабину локомотива. Мы мчались на огромной скорости, оставив далеко позади и гвардейцев императора, и Екатеринбург. И прямо сейчас я жалел о том, что к локомотиву не был зацеплен ни один вагон. Ведь если бы вагон прицепили, был бы шанс найти то, что может спасти Остапа. «Сергей, вы проходили полевую медицину?» – спросил я, помня, что у старших курсов проводится обучение азам оказания неотложной помощи. «Да, но латать раны от пуль учат на последнем курсе», — выкрикнул он, выбрасывая пачку ветхих журналов из стального ящика. «Нашел!» — закричал Макар и передал мне коробку из пожелтевшего пластика. Внутри коробки были просроченные таблетки, жгут из потрескавшейся резины, пара шприцов, ампула обезболивающего, а вот кровоостанавливающего не было, сука. Со щелчком я оторвал голову ампулы, погрузил туда иглу шприца и набрал обезболивающее. Опустившись на колено перед Остапом, я вогнал иглу в его бедро и ввел лекарство. «Идиот!» — я сказал, «прижигай рану!» Рявкнул я и влепил пощечину Прохорову, тот оскалил зубы и замахнулся, чтобы ударить в ответ, но тут же остановился и выполнил приказ. Артем засунул в рану один палец со стороны живота, а второй со спины и потянулся к Мане. Снова по кабине разлетелся аромат горелого мяса. Но что хуже всего, Остап очнулся от новой волны боли и стал орать, как резанный. Из-за этого он постоянно кашлял, выплевывая кровь. Раны прижгли, но, судя по всему, внутреннее кровотечение еще есть. «Так, думай, Мишаэль, думай, как остановить кровотечение?» «Точно, холод. Это не спасет его, но выиграет нам время. Мы доберемся до какого-нибудь города или деревни, а там найдем врача». Думая об этом, я понимал, что это бред. Баронство довольно бедное, и практикующие хирурги на дороге не валяются. Но это все, что у нас есть. Проклятие. В локомотиве 6 человек, и никто из нас не владеет магией лечения. В голове проскользнула мысль, что я виню себя в том, что Остап умирает. Тут же прогнал от себя эту чушь. Если бы мы остались в городе, то погибли бы все до единого. А здесь? Здесь у нас есть шанс выжить. Пусть и весьма призрачный шанс, но он есть. Остапу не повезло. Такое, порой, случается. Но ничего страшного. Я и не таких вытаскивал из могилы. Чивагав стоит. Вспомнил о маме и порадовался, что она живет в Тьму-Таракане. Туда имперцы явно не полезут. Что им там делать? Сушеную рыбу захватывать? Я приложил левую ладонь к спине Остапа, а правую – к животу и груди. Обезболивающее начало действовать, и дрожь, бьющая Остапа, стала затихать. «Сейчас тебе станет холодно, очень холодно, но это необходимо, чтобы остановить кровотечение. Ты меня понимаешь?» – спросил я, и Остап кивнул. «Отлично, мы сделаем все, чтобы ты выжил, я тебе обещаю». Глаза Остапа смотрели сквозь меня, скорее всего он просто посмотрел на звук, а меня даже не видел. Мана заструилась по моим ладоням, охлаждая тело Остапа. Я почувствовал, как замедляется его сердцебиение. Почувствовал, что дышать он стал реже и более глубоко, хотя порой все же кашлял. Из ран перестала сочиться сукровица, а глаза постепенно стали закрываться. Не дай ему уснуть, разговаривай с ним, трави байки, хоть щекочи его, без разницы. Он должен оставаться в сознании, сказал я Прохорову, и тот, часто закивав головой, подсел к Остапу и стал что-то тихо говорить, отчего на губах раненого появилась улыбка. Екатеринбург, отель «Першерон». Елизавета Максимовна с высоты пятого этажа с ужасом смотрела на ад, творящийся на улицах города. Гвардейцы императора врывались в дома, а после раздавались крики и выстрелы. На улицу солдаты выходили, перепачканные кровью, которую на красных мундирах было практически не видно. Под окном на полном ходу пролетела машина, за рулем которой сидел седой старик. Он направил автомобиль прямо на гвардейцев, но те лишь отпрыгнули в сторону и открыли огонь. Свинцовые пули жадно выгрызали отверстия в стальном кузове машины, а заодно разорвали на части тело ее владельца. Двигатель машины задымился, после чего старик врезался в здание. Прямо напротив располагался полевой госпиталь, в котором лечили бойцов Архарова. Имперские гвардейцы не стали его штурмовать, просто заблокировали двери и стали ждать. К зданию подошел высокий мужчина с закрученными усами и волосами, стоящими дыбом. Он остановился у стены здания, приложил руку к кирпичу, а после случилось странное. Здание поплыло, теряя свою форму. Кирпичи слились в единую коричневую массу, закрыв окна. Улыбнувшись, усач пошел дальше по улице, небрежно щелкнув пальцами. В этот момент размер госпиталя уменьшился в десяток раз. Стены скомкались так, будто были сделаны из бумаги. Елизавета Максимовна взвизгнула от ужаса, поняв, что всех, кто находился внутри госпиталя, только что раздавили в лепешку. Раздались приближающиеся выстрелы. Зеленоватые росчерки пролетели мимо усача, который, очевидно, был магом земли, и даже подпортили тому шкуру. Пуля чиркнула штанину и полетела дальше. Усач недовольно посмотрел на порванную одежду и развернулся в сторону стрельбы. Камни и пыль, лежавшие на обочине, задрожали и резко устремились к усачу. Вокруг мага воздух будто плавился, от него исходило марево, как от воды в жаркий день. Камни и пыль облепили тело усача, создав подобие каменного доспеха. Стрельба продолжалась, пули попадали по магу, выбивали яркие искры и разлетались в стороны, а еще был звук ревущего мотора. Этот звук стремительно приближался. Елизавета Максимовна прильнула к окну в надежде, что этого изверга убьют, но этого не случилось. Из-за угла вылетел броневик. Пулемет на крыше выплевывал огненные струи, пытаясь пробить броню мага, но, судя по всему, ни водитель, ни стрелок не рассчитывали на успех. Машина на всем ходу врезалась в усача, заполнив улицы грохотом и скрежетом сминаемой стали. Многотонная машина была так близка к тому, чтобы сбить мага, но налетела на остроконечный камень, вырвавшийся из земли. Камень прошел через броневик, заставив машину зависнуть в воздухе. Тут же открылись люки, и из них попытались выбраться выжившие бойцы, но усач снова щелкнул пальцами. Из камня выросли длинные иглы и прошили насквозь как стены машины, так и всех, кто находился внутри. Маг развеял заклинание, его доспех осыпался пылью. Усач небрежно стряхнул сор с плеча, засунул руки в карманы и пошел к следующему зданию. Кажется, это было отделение полиции. Судя по всему, он собирался уничтожить полицейский участок, точно так же, как только что поступил с госпиталем. Елизавета Максимовна, дрожа всем телом, опустилась на пол и прошептала, что происходит. И тут в разум женщины ворвалась мысль, заставившая ее паниковать. «Мишка!» Вскрикнув от ужаса, она рванула к двери. «Нужно спасти сына. Любой ценой. Талица». Часом ранее, город объят паникой. Неизвестный спалил продовольственные склады. По улицам рыщет военная полиция в поисках виновных. Правда, они понятия не имеют, где и кого искать. Капитан Гаврилов же завалился в кабак и пил с вояками, которые с радостью составили компанию разорившемуся фермеру, которым и прикинулся Гав. Сказал, что продал все имущество и теперь празднует начало новой жизни, попутно купил всему бару выпить. Служивые должны были стать щитом против возможных обвинений. Играла веселая музыка, девицы плясали на сцене, бодро размахивая юбками и демонстрируя стройные ноги, повсюду звенели бокалы. Атмосфера царила праздничная. Зайди сюда, и в жизни не скажешь, что город на военном положении. Обычный кабак, где пьют, радуются и ищут, с кем скоротать ночь. «Так, а чё ты закрылся-то?» — спросил солдат, балансирующий на грани алкогольного отравления. «Так это, как тут не закроешься-то? В амбар снаряд попал, всех хавроний на клочки разорвал. Коровы от страха молоко перестали давать, ну а курей архаровцы украли, когда отступали, ответил Гаврилов и долили служивым коньяку. Архаровцы могут, те еще твари, ухмыльнулся солдат, а Гаврилов сдержался, чтобы не дать тому в морду. По молодости капитан частенько влипал в передряги из-за вспыльчивого нрава. Пара проваленных заданий заставила задуматься о том, что гнев это, конечно, оружие, но чаще оно направлено против тебя самого. Вот и стал он пытаться контролировать эмоции. Да не всегда получалось, но на подобные оскорбления он больше не реагировал. «Ага, есть такое где», — сказал Гав и осекся на полуслове, так как сотовый завибрировал. «Чё там, коллекторы звонят?» — весело спросил боец, сидящий справа. «Ну, зови их сюда, мы им зубы пообломаем». «Хе-хе, верно говорю, мужики», — Гаврилов посмотрел на экран сотового и напрягся. Звонил папа. «Извините, мужики, отец звонит», — пояснил капитан и встал из-за стола. «Вопросов нет, только на обратном пути захвати пятерик пивка». «Лады?» — спросил в край обнаглевший солдат. «Лады?» — кивнул Гаврилов и спешно выбежал на улицу. Подняв трубку, он услышал торопливый голос Архарова. «День великого исхода настал. Екатеринбург, отель Першерон. Заберешь Лизу, а я пока вытащу детей». Вызов оборвался, а Гаврилов еще секунду обдумывал услышанное, не в силах поверить, что катастрофа все же случилась. Нет, он, конечно, знал, что такое могло произойти, но не думал, что так скоро. «Твою мать!» – выругался Гаврилов и зыркнул по сторонам. На парковку, пошатываясь, шел боец в обнимку с двумя дамами. У дам были вполне выдающиеся фигуры. В смысле, их бока выдавались в разные стороны, а ляхи были просто необъятными. Солдат подошел к машине и стал рыться в кармане в поисках ключей. Не теряя времени, Гаврилов рванул в их сторону. «Пупсик, ты нас покатаешь по городу?» – спросила одна толстуха. «Ха-ха, покатаю, блин, на кожаном коне», – сально пошутил боец и нахмурился. «Да где этот чертов ключ? Ты такой забавный», – мурлыкнула вторая толстуха. «Во, нашел», – радостно выпалил служивый, продемонстрировав ключ. Но ключик тут же перехватила массивная пятерня. «Спасибо», — сказал Гаврилов и со всего размаху врезал лбом в переносицу солдата. Боец ударился о борт машины и сполз на землю, потеряв сознание. «Ты чё творишь, абразина?» — возмутилась первая толстуха. «Жениха нашего решил угробить? Паскуда!» — взвизгнула вторая и бросилась бить капитана. Жмурясь от сальных ударов, Гав вставил ключ в замочную скважину, открыл дверь и запрыгнул внутрь. «Помогите, грабють!» — завизжала толстуха, понимая, что больше не может ударить амбала, укравшего у нее приятную ночь. Машина заревела и сорвалась с места. Включать фары Гав не стал и понесся по ночному городу, в котором и так хватало света. Скорее всего, на визг толстух уже бегут пьяные солдаты, но пока они успеют хоть что-то сделать, капитан покинет город. Или не покинет. На выезде скопилась большая пробка из грузовиков, которые проверяли на контрольно-пропускном пункте. Солдаты досматривали все машины, въезжающие и выезжающие из города, а эти грузовики должны были доставлять на фронт боеприпасы. В обычный день их и так бы пропустили, но после того, как сгорели склады с провиантом, стали досматривать всех без исключения. Скрежетнув зубами, Гаврилов свернул на обочину и вдавил педаль газа в пол. Мотор заревел, и стальной зверь рванул в сторону КПП. «Ваши документики», — лениво сказал солдат, подойдя к очередному грузовику. «Пожалуйста», — ответил водитель и протянул путевой лист. «Боеприпасы и медикаменты?» «Да, ну пройдемте, покажите груз». Солдат ознакомился с путевым листом и вернул его водителю. «Да, конечно». Водила собирался вылезти из машины, но краем глаза заметил, что по обочине несется легковушка прямо на солдата. «В сторону!» — выкрикнул водила, но было поздно. Бойца от удара подбросило в воздух. Он сделал сальто и приземлился на асфальт. Раздался свист, на вышках зажглись прожекторы, выискивая нарушителя. Яркие лучи устремились к машине, которая на всем ходу протаранила шлагбаум. «Открыть огонь на поражение!» Раздалась откуда-то команда, и по машине заработали пулеметы. Плотные очереди разорвали ночь громогласными выстрелами и яркими вспышками. Капитан Гаврилов нервно постукивал ладонью по рулю. «Давай, давай, родимая, ну же, разгоняйся, зараза!» Машина бодро набирала скорость до тех пор, пока не врезалась в солдата, стоявшего у грузовика. Гаврилов не планировал его убивать, но места для проезда больше не было. Служивый от удара врезался в лобовое стекло, разбив его и оставив на нем кровавый след, а после улетел назад. Обзор резко уменьшился, да и зачем он нужен? Здесь путь только один, вперед, а впереди была будка КПП. Ревя, стальной зверь разнес ее в щепки и полетел дальше. Прожекторы вырвали из темноты покореженные автомобили и подсветили цель для пулеметчиков. В этот момент Гав резко дернул руль влево и туда, где он был секунду назад, ударила пулеметная очередь. Руль вправо, и еще одна очередь прошла мимо, снова влево. На этот раз не повезло, хотя, как сказать, очередь прошила крышу и лобовое стекло, заставив его осыпаться. Ледяной ветер ворвался в салон автомобиля, заставив щуриться, но это было неважно. Выстрелы становились все тише, а шансов попасть у пулеметчика оставалось все меньше. Гаврилов почувствовал, что по ключице течет кровь, ощупал рану. Ерунда, всего лишь царапина. Вцепившись в руль, он зарычал от злости, страха и отчаяния. «Быстрее, быстрее, чертова ты развалюха, я должен спасти Лизу и Мишку». Да, Гаврилова никто не просил спасать Михаила, но как он мог бросить сына любимой женщины, мальчишку, которого он уже и сам считал собственным сыном? Поднявшись с пола, я заметил, что Макар хочет мне что-то сказать. «Кажется, у меня плохие новости», — прищурился и без того узкоглазый Макар, превратив глаза в две полоски. «Рассказывай». «Да тут особо нечего рассказывать. Нужно показывать». Макар ткнул пальцем далеко вперед. На горизонте показалась железнодорожная станция, стоявшая посреди леса. Рядом со станцией не было ни города, ни поселка, да даже захудалой хижины не виднелось. Впрочем, проблема была не в этом. Железнодорожные пути резко изгибались и уходили сначала направо, а потом налево. «У нас скорость 350 км в час, боюсь, не впишемся», — сказал Макар и ткнул пальцем в спидометр. Глава 11. С каждой секундой машина все набирала обороты, а стрелка на спидометре обещала через пару минут достигнуть 400 км в час. Ветер, врывающийся в пулевые отверстия стен, уже не свистел. Он ревел, словно дикий зверь. Передние фары локомотива рассекали темноту, а вдали уже алел зарождающийся рассвет. Мы мчались в неизвестность уже минут 40. Пару раз даже видели в лучах фар города, но то, что я видел впереди теперь, совсем не радовало. Крутой поворот, подсвеченный фонарями. Судя по всему, мы приближаемся к какой-то железнодорожной станции. Жаль, мы это делаем на чудовищной скорости, из-за чего не впишемся в поворот, и мы покойники. «Макар, нужно остановить локомотив», — выкрикнул я и повернул рулевое колесо влево. Локомотив фыркнул, но продолжил набирать обороты. «Зараза», — дернул рычаг под рулевым колесом, тот даже не сдвинулся с места. Макар в это время стал без разбора клацать на кнопки. «Ничего не помогает», — ответил он, и я впервые увидел глаза Макара широко открытыми. Он был так напуган перспективой крушения локомотива, что его глаза едва не вываливались из орбит. «Держитесь за что-нибудь, я дерну стоп-кран», — завопил Сергей и схватился за здоровенный красный рубильник на стене. Но как только он потянул его вниз, под днищем локомотива что-то пронзительно затрещало и, судя по звуку, оторвалось. «Нам конец», — резюмировал Леший. Увы, я не мог с ним не согласиться. Ситуация и правда была паршивой, если не сказать большего. А хуже всего было то, что времени на размышления не осталось. Поезд влетел в поворот и накренился, готовясь перевернуться в любую секунду. Меня и ребят ударило о левую стену, и мы едва не придавили Прохорова и раненого Остапа. Но потом стало еще веселее. Локомотив с грохотом опустился на рельсы, и мы полетели в правую стену. Я, как истинный лидер, врезался в железяку первым. Вроде, приземлился вполне удачно, выставив перед собой руки. Но ребята навалились всем своим весом и впечатали меня лобешником в сталь так, что у меня даже зубы заскрипели. Хорошо, что мы были в задней части кабины, иначе нас просто выбросило бы окно. Хотя что тут хорошего? Поезд снова накренился, но на этот раз еще сильнее. «А-а-а!» — заорали мы в унисон, и в этот момент поезд опрокинулся и полетел кубарем с насыпи. Нас швыряло из стороны в сторону, било о приборную панель. Я едва не влетел виском в выступающий стальной угол. Внезапно мы оказались на потолке, а потом рухнули вниз, отбив все потроха. Многотонная махина сделал 5 оборотов и остановилась, завалившись на бок. Мы лежали на стальной стене, усыпанной острыми осколками стекол. Стонали от боли и пытались понять, жизнь закончилась или еще продолжается. Осмотрелся по сторонам в поисках Остапа, но перед глазами были лишь пятки Лешего, а сил встать не было. Кряхтя, я погрузился в медитацию и просканировал тело. Кости целы, А вот почки отбиты напрочь. Придется какое-то время наслаждаться жуткой болью и красными фонтанами. «Все целы?» – спросил я, пытаясь подняться. «Если это на ФВЦФЛ, то я и в полном порядке», – ответил Леший, а потом повернулся ко мне лицом. «Теперь мы можем смело сказать, что Леший – это единокровный брат Макара». Глаза заплыли и превратились в узкие щелочки. Судя по всему, он приложился носом, и теперь еще долго будет выглядеть, как китайский пчеловод. «А-а, сука!» – прорычал Сергей, пытаясь подтянуть руками левую ногу к себе. «Кажется, сломана кость. Не пытайся встать. Сейчас осмотрю», – сказал я. Подполз ближе, разорвал его штанину, и тут же скривился от увиденного. Жуткое зрелище. По коже ползет темно-фиолетовый синяк, а еще через нее видна выпирающая кость. Это, конечно, не открытый перелом, но очень близко к нему. Зараза. И как нам быть с двумя ранеными? Он не дышит. Послышался панический крик Прохорова. «Миша, сделай что-нибудь. Я тебя умоляю. Скорее». Я в два прыжка оказался рядом. Прохоров сидел рядом со Стапом, глаза которого равнодушно смотрели в потолок. Приложил пальцы к сонной артерии. Пульса нет. Дыхание тоже. Зажми ему нос и выдыхай воздух в рот. Быстрее. Отдал я приказ, а сам стал делать непрямой массаж сердца. Положил руки на мечевидный отросток грудины и ритмичными нажатиями попытался завести сердце. «Давай, давай, живи, мать твою!» – выкрикнул я, видя, что лицо Остапа стремительно бледнеет. «Не сметь умирать, это приказ!» Приложил ухо к груди, сердце не бьется. «Остап, не оставляй меня одного!» Всхлипывая, попросил Прохоров и вернулся к искусственному дыханию. Екатеринбург. Академия начальной военной подготовки Архарова. Архаров Константин Игоревич с ужасом смотрел по сторонам и нигде не мог отыскать Михаила. Сотни курсантов исчезали в светящемся портале, но надежды рода среди них не было. «Мишка, твою мать, где же ты?» – прорычал Архаров, который держался на ногах только благодаря силе воли. «Константин Игоревич, это последнее из выживших курсантов», – сообщил гвардеец с обожженным лицом. «Уходите, мы вас прикроем». «Как, последнее?» Архаров проводил взглядом десяток курсантов, бежавших в портал, и почувствовал, что внутри все похолодело. «А где Михаил?» Гвардеец не ответил. Со стороны административного здания выехали три танка и тут же открыли огонь. Снаряды ударились о щиты и взорвались, осыпав округу стальным крошевом. Десяток магов, поддерживавших барьер, рухнули от изнеможения. «Скорее уходите, мы их задержим!» — крикнул гвардеец и открыл огонь по солдатам императора, которые наступали со всех сторон. Барон обвел взглядом поле боя. Прекрасная академия выжжена дотла. На почерневшей земле сотни воронок от снарядов и тысячи растерзанных трупов, повсюду витает смрад смерти. Здесь больше нечего защищать, кроме обгоревшего бетона. Нужно уходить и увести с собой столько гвардейцев, сколько удастся. «Отступаем!» — выкрикнул Архаров и, покачиваясь, двинул в сторону мерцающего портала. Глядя на трупы гвардейцев, он тихо прошептал: «Для меня было честью вести вас за собой». Со всех сторон летели заклинания, пули, снаряды. Бойцы умирали десятками каждую секунду. Причем гибли с обеих сторон. Но все же Архаров терял на порядок больше людей, отчего на сердце было тяжело. Гвардейцы медленно оттягивались к порталу, волоча за собой раненых товарищей. Войска императора все прибывали. Казалось, что эти красные мундиры, будто искры лесного пожара, они попали на сухую траву и лишь множатся, пожирая все вокруг. Ненасытные твари. «Ну ничего, и вас однажды прищучит. Нужно продержаться совсем немного», — сказал сам себе Константин Игоревич. «Пропущу бойцов, а потом уйду и сам». В синеватую арку пронесли 25 искалеченных тел без рук и ног. Проводив их взглядом, Архаров остановился в метре от портала. Правда, сделал он это не по своей воле. Из тени барона вынырнул маг в красном мундире и со всего размаха вогнал изогнутый кинжал в живот Архарова. «Тебе привет от императора, проклятый предатель», — оскалился маг. «Передай императору, что он проиграл», — усмехнулся барон и со всего размаха расколотил артефакт, поддерживающий портал, о голову мага. Полыхнула яркая вспышка, разбросав в разные стороны барона и имперского мага. Портал закрылся, мигнув синеватым свечением. Архаров лишился правой кисти, а маг – головы. Лежа на земле, барон улыбнулся. «Мой род будет жить», – сказал Константин Игоревич за секунду до того, как на него набросились три имперца, прорвавших оборону. «Проклятие! Если бы у меня был дар магии молнии, я бы мог запросто запустить его сердце. Правда, Остап потерял много крови, и не факт, что это спасло бы ему жизнь. Я давил на грудину так сильно, как только мог. Руки тряслись от напряжения. Тело Остапа вздрагивало от нажатий. На долю секунды мне показалось, что его голова шевельнулась. Так оно и было. Голова Остапа свалилась на бок, и изо рта побежала алая слюна. Он умер, констатировал я, и почувствовал боль в груди. Гребаный император. Почему? Почему он отдал приказ убивать всех без разбора? Или он не знал о том, что происходит? Бред. Это отмазки для пятилеток из разряда «император хороший, бояре плохие». Если ты на вершине мира, то именно ты отвечаешь за то, что происходит в твоей стране. Не можешь удержать власть в руках и творится беззаконие? Проваливай, к чертовой матери. Придет новый властитель, и у него будет шанс попытаться навести порядок. Эта тварь точно знала, что делает. Остап умер из-за. Меня дернул Прохоров и, оскалив зубы, прорычал. Продолжай реанимировать, иначе я тебе глотку перегрызу. Его глаза светились от безумной ярости и горя одновременно. В такт угрозам Прохорова умирающий локомотив скрежетал деформированными шестернями, с каждой секундой сбавляя обороты. Артем, он умер, повторил я тихо. Нет, он не может умереть. Сделай хоть что-то. Спаси его. Заорал Прохоров и вцепился пальцами в собственные волосы. Скажи, что это сон. Он живой, правда? Артем посмотрел на ребят, стоящих рядом. Его губы задрожали. Я не хочу в это верить. Не хочу. Пожалуйста. Слезы градом покатились из его глаз. Артем рухнул на пол, словно из его тела вынули все кости. Взгляд помутнел, и он, как сумасшедший, стал повторять одну и ту же фразу. Это сон. Дурной сон. Я должен проснуться. Нужно его похоронить, предложил Макар, который, к моему удивлению, не получил ни единой ссадины. Мотор локомотива умолк. В ушах по-прежнему гудело от недавних ударов о стены, но за этим гулом я уловил еще кое-что. Тихо, прошипел я и указал пальцем в сторону окна. Со стороны леса донесся утробный раскатистый рык. Через мгновение послышался еще один. Из-за того, что локомотив лежал на боку, я не мог выглянуть в окно и узнать, что за гадость там подала голос. Да это было и не важно. Собаки так рычать не могут, а значит, там тварь явно посерьезнее. «Что там?» – спросил Сергей. «Неприятности», – коротко ответил я. Осмотрел товарищей по несчастью и понял неутешительный факт. Сражаться некому. Морда у лешего заплыла так, что он едва может видеть. Серега, со сломанной ногой. Прохоров морально уничтожен. А Макар, это Макар. Если он выйдет наружу со своими фокусами, то точно помрет. Замечательный расклад, блин. Можешь создать еще одну Илью. Начал было я, а после посмотрел через всевидящие око на Макара. Мана на нуле. А значит, он даже иллюзии мне не подсобит. Да уж, Мишаэль Константинович, заварил ты такую кашу, какую самому же придется расхлебывать. А хуже всего то, что у самого Маны осталось всего на одну морозную стрелу и 4 иглы. Не густо. Бегло осмотрел кабину и не обнаружил ничего, что можно было бы использовать, как оружие. Зараза. Даже Галя тут бесполезна. Если использую ее, то только ребят покалечу. А жаль. Хотя я призвал голема, и ребята, смотревшие на меня, разинули рты от удивления. Явно не ожидали, что я обучен таким фокусом. Хе-хе. Вы многого обо мне не знаете. Галина гламурно глядит на господина, пропел голем, заставив меня удивиться. Она только что сказала «на», с каких пор «на» начинается на букву «г», что-то новенькое. Размахнувшись, я вышвырнул Галю через окно над головой, так что она полетела по широкой дуге вверх и направо. Галя глядит, гады готовятся грызть господина. «Грязные грымзы», — завопила Галя, улетая в рассветное небо. Рык стал громче, после чего существо рвануло за Галиной. Громкий топот, сопровождаемый хрустом высохшего бурьяна, удалялся. Прислушиваясь, я двинул в сторону разбитого лобового стекла локомотива. Правда, я успел сделать всего пару шагов, как меня за руку схватил леший. «Я с тобой», — сказал Леха, но я покачал головой. «Жди здесь, я быстро». Сверху на локомотив запрыгнуло что-то массивное, из-за чего послышался грохот, переросший в скрежет, как будто когтями скребли по металлу. «Какого черта?» — испуганно спросил Макар и, озираясь по сторонам, подобрал кусок стекла. В этот момент я порадовался тому, что обладаю всевидящим оком. Без него я бы не рассмотрел даже ребят, что уж говорить о существе, сидящем сверху локомотива. Энергетическая система угнетена, зато мускулатура очень хорошо развита. Массивные челюсти, длинные когти и куцый хвост. Странная зверюга. По энергетическому контуру напоминает рахитного оборотня. Почему рахитного? Да потому, что обычный оборотень раза в три крупнее, а в этой гадости от силы килограммов 60. Эту плюгавую собачонку я бы с легкостью уничтожил, вот только что делать с еще пятью такими же. Твари стоят поодаль и ждут, пока разведчик, запрыгнувший на локомотив, даст сигнал к атаке. Они растянулись полукругом, что говорит о зачатках разума. Явно умеют атаковать стаи. Это делает ситуацию более скверной. А за Галей? Я повернул голову в сторону голема и увидел два тусклых синих пятна. Ага, еще две твари. Правда, убежали они уже на сотню метров от места крушения. Это отлично. Мешкать нельзя. Если существа вернутся, то один против семерых я точно не справлюсь. Мои размышления нагло оборвал недоразвитый оборотень. Тварь беззвучно подошла к окну, которое сейчас было на потолке, так как локомотив лежал на боку, и свесила вниз голову. Уродливая морда, напоминавшая карикатуру на медведя, скрещенного с рысью. Остроконечные уши, как у летучей мыши, массивные когтистые лапы и клыки, которыми можно с легкостью раскусить череп. Существо шумно втянуло воздух и зарычало. Внешность существа не стала для меня сюрпризом, так как контуры ее морды я уже видел с помощью всевидящего ока. Правда, кое-что я не рассмотрел. Рассветные лучи осветили щетинистую морду существа, покрытого порезами, и я заметил, что у твари нет глаз. Хвала богам. Значит, эта пакость ориентируется исключительно на звук и запах. Я потянулся к мане и тяжело вздохнул. Долбаный леший. Вот действительно у него девиз по жизни — слабоумие и отвага. Пока я создавал ледяную стрелу, чтобы пробить череп твари, леший выбрался наружу и со всего размаха влепил кулаком в носеру твари. «Пафлатфюда! Пафкуда!» — выкрикнул наш пасечник. Тварь отпрянула назад, ведь она явно не ожидала, что получит по морде. Исчезнув на мгновение из виду, она сиганула в разбитое окно и приземлилась на боковину пульта управления. Разинув пасть, недооборотень заревел, разбрасывая слюну во все стороны. Это и стало сигналом его соплеменникам. Твари, стоявшие у леса, рванули к нам. Я же был благодарен лешему, но в то же самое время хотел его убить. Почему благодарен? Все просто. Тварь разинула пасть, и вместо того, чтобы тратить ману на ледяную стрелу, я выбросил ледяную иглу, которая была в 5 раз экономичнее. Ледышка прошила небо твари и ушла в мозг. Существо безвольно рухнуло на стальной пульт, а я метнулся на улицу и нос к носу столкнулся с новой зверюгой. Оскалившись, тварь выщерила длиннющие клыки, от которых разила гнилью, и бросилась на меня. Шагнув в сторону, я позволил ей врезаться в пульт управления, а потом прыгнул сверху, создавая в ладони ледяной клинок. На меч мне маны не хватило, зато загнутый кинжал вышел отличный. С чавканьем лезвие вошло на сантиметр ниже черепа твари и чиркнуло по шейным позвонкам. Существо дернулось, пискнуло от боли, а я занес кинжал для нового удара, но понял, что тварь парализована. Вот это удача. Перебил нерв, Миха. Взвизгнул Макар и бросился на еще одну образину, показавшуюся слева от меня. Его атака была стремительна, бессмысленна и закончилась полетом. Макар замахнулся, чтобы ударить стекляшкой, но слегка не успел. Тварь, поджав лапы, оттолкнулась от стальной конструкции кабины и выпрыгнула Макару навстречу, впечатавшись головой в грудину парня. Макар не удержался на ногах и упал на спину, приложившись затылком. «Иди сюда, фука, я тебя голыми руками порфу!» — заорал леший и швырнул в тварь какую-то тетрадь. Зверюга ловко отпрыгнула в сторону и побежала за лешим, который шустро выскочил из локомотива. За спиной раздался пронзительный рык. Обернувшись, я выстрелил ледяной стрелой. Она вошла в грудь твари и прошила ее насквозь. Жалобно запищав, существо засучило ногами и рухнуло на землю, после чего поползло в сторону, оставляя за собой кровавый след. Все, маны больше нет. Все, что осталось, так это ледяной кинжал, который с минуты на минуту растает. В глубине кабины локомотива послышался сдвоенный рев, переросший в чавканье. Краем глаза я заметил, что одна тварь вцепилась в ногу Остапа и пытается вытащить его из локомотива. Артем же схватил Остапа за руки и тянул в обратную сторону, пытаясь спасти, пусть и покойного, но друга. Вторая тварь напружинила лапы, готовясь броситься на Прохорова и перегрызть тому глотку. «Не еет!» — завопил Артем в мгновение, когда существо, разинув пасть, бросилось на него. Глава 12. Думаю, у каждого из нас бывали моменты, когда проблем столько, что разом их не решить. Было бы круто создать десяток клонов и отправить их по делам. Одного заставить зарабатывать деньги, второго делать уборку, третий пусть шляется по улице и знакомится с красотками, ведь нам же нужно провести приятный вечер, а желания выходить из дома нет. Еще неплохо бы подкачаться, но пусть в тренажерник ходит вон тот парень, а я полежу дома перед телевизором, в ожидании, что моя мускулатура очень быстро гипертрофируется, в смысле вырастет. Что еще? Готовку отдадим пятому клону, шестой пусть стрижет травку вокруг дома, седьмой клеит новые обои, и так до бесконечности. Но, к сожалению, приходится все делать самому. Да, у меня есть Мима, которого я не могу призвать из-за недостатка маны. А еще у меня есть куча друзей, которые легли на мои плечи не сказать что тяжким, но грузом. Леший один скачет у локомотива, пытаясь отвлечь на себя тварь. Еще две абразины убежали за Галей, но скоро вернутся. А внутри локомотива орет Прохоров. Серега с переломом. Макар, без сознания. Расклад восхитительный, как вы понимаете. Не приду на помощь Лешему, его, скорее всего, сожрут, так как он без оружия и скоро прибегут оборотни, так коварно обманутые Галиной. Уверен, они вне себя от ярости, ведь каменная красотка не только разбила их сердца, но и обманула их надежды на ранний завтрак. Брошу Прохорова, твари сперва загрызут его, а после доберутся до Сергея. На сладкое им достанется Макар, не приходящий в себя. Кстати, я удивлен, что он бросился меня защищать. От узкоглазого диверсанта я ожидал чего угодно, но не этого. А значит, придется действовать быстро. Размахнувшись, я метнул кинжал. Сделав оборот, он вонзился в шею твари, бросившейся на Артема. Зверюга взвизгнула, но умирать даже не собиралась. Массивная лапа ударила по ледяной рукояти, и клинок вывалился из раны, немного увеличив разрез. Существо тут же переключило свое внимание на меня. А зря. «Сдохни, сука!» – заорал Прохоров и набросился на зверюгу, обхватив ее руками за шею. Правая рука парня ухватилась за рану, после чего Артем потянулся к мане. Его ладони вспыхнули ярким пламенем, и по кабине пополз едкий дым жженой плоти. Тварь забилась в агонии, пытаясь сбросить Прохорова. Оттолкнувшись лапами, она впечатала его в стену, так что Артем едва не отключился, но лишь крепче сдавил шею существа. Второй недооборотень рывками вытянул труп Остапа на улицу и принялся грызть его ногу. Судя по всему, мы наткнулись на падальщиков. Проклятие! Если бы у нас был труп имперца, могли бы отдать его тварям, и не пришлось бы сражаться. Но отдать им Остапа мы не могли. Я подхватил кинжал, лежащий на полу, и собирался помочь Артему, но помощь уже не требовалась. Оттолкнув от себя обугленную голову твари, Прохоров заорал что-то неразборчивое и выбежал из кабины локомотива. Я последовал его примеру. Выскочив из кабины, я оказался на высохшей траве, а в лицо ударили рассветные лучи. В 20 метрах слева Леха, держа в руках палку длиною в локоть, словно ториадор, уходил от бросков медведеобразной твари. Поджав лапы, существо оскалило пасть и резко выпрыгнуло в сторону лешего. Наш китайский пчеловод с улыбкой на лице сделал шаг в сторону, а после со всего размаха обрушил палку на голову зверюги. Хрясь! Деревяшка развалилась на две части, не причинив твари никакого урона. Зато разозлить ее вышло просто замечательно. Встряхнув головой, недооборотень издал протяжный вой и с остервенением бросился в атаку, размахивая когтистыми лапами. «Да фай, фабака, я тебе фефу бы фыбью!» — выкрикнул леший, швырнул в зверюгу обломок палки и, судя по всему, решил драться в рукопашную. «Идиот!» Левее все было куда драматичнее и еще абсурднее. Прохоров попытался повторить за лешим и ударить тварь, терзающую Остапа, в морду. Но существо мгновенно отпустило ногу покойника и сомкнуло массивные челюсти на руке Артема, заглотив ее по самый локоть. Прохоров неминуемо остался бы без руки, если бы не магия огня. Парень ухватил зверюгу за язык, одновременно с этим потянулся к мане и покрыл руку огнем, так что в пасти твари вспыхнуло яркое пламя. Недооборотень выл, дергался из стороны в сторону, таская за собой Прохорова, но тот продолжал сжимать язык, выжигая нутро существа. «Леха!» — выкрикнул я и швырнул лешему кинжал. «Екатеринбург!» Капитан группы специального назначения «Три топора» слышал лишь рев мотора, а в голове пульсировала мысль хоть бы успеть. Он издали заметил черные тучи дыма, поднимающиеся в рассветное небо. Горела его столица. Столица, которой он был безмерно предан, за которую был готов умереть. Воздух пропитан гарью и смрадом смерти, подобным тому, что капитан привык вдыхать на полях сражений. Да, официальная столица была в Хабаровске, но Гаврилов там никогда не бывал. По крайней мере, по гражданским делам. По работе приходилось заглядывать и не в такие крысиные норы. А еще капитан частенько видел, как работает имперская гвардия. Безжалостно, кроваво, жестоко. После этих нелюдей на поле боя оставались искалеченные кровоточащие куски плоти, бессильно взывающие добить их. Но такой милости имперцы не выказывали. Они предпочитали оставить тяжело раненых на корм воронам и прочему зверью. Зачем? Банальная тактика устрашения. Любой аристократ в империи молился всем богам, прося, чтобы ему никогда не пришлось стать следующей целью чистильщиков. В какой-то мере Гаврилов мог понять мотивы великого Ивана Васильевича. Огромная империя, которую нужно удержать любой ценой, не дать разорвать на части, не позволить внутренним и внешним врагам посеять раздор. Вот только император и был тем самым семенем раздора. Своей жестокостью он заставлял себя ненавидеть. Многие аристократы презирали текущего правителя, как и его предка, но боялись в этом признаться даже самим себе. Если бы император велел казнить половину страны на центральной площади, аристо, дрожащие от ужаса, лишь хлопали бы в ладоши и улыбались. Улыбались, радуясь, что казнят не их самих. Легко врать себе и другим. Куда сложнее сказать правду и столкнуться с последствиями. От этой мысли Гаврилов невольно ухмыльнулся. Сказать правду? Ну да, сам-то капитан уже сказал барону правду о том, что спит с его женой. Почти сказал. Проклятие, как же все сложно. Внезапно оказалось, что и трусливых аристократов можно понять, но не простить. Да и себя-то Гаврилов простить не мог. Влюбился, как мальчишка, и за спиной своего господина возлег с его женой. Впрочем, это не волновало капитана. Его волновало то, что не хватило духа признаться и взять на себя всю ответственность. Струсил, не нашел слова, или «все вместе». Капитан посмотрел на спидометр. Машина неслась со скоростью 200 км в час. На такую скорость колымага была не рассчитана, из-за чего дребезжала, будто собиралась развалиться в любую секунду. А еще этот чертов ветер бил в лицо, заставлял слезы литься ручьем. Гаврилову пришлось набросить покров маны, для того, чтобы отсечь поток воздуха, рвущийся через разбитое лобовое стекло. Въезд в Екатеринбург оказался перекрыт. По бокам от главной транспортной артерии расположились два грузовика с гвардейцами, а проезд перекрыли переносными заграждениями. Одно из таких Гаврилов и снес на всем ходу, едва не задавив пару солдат. Железяка звякнула и отлетела в сторону, а гвардейцы, занятые охраной периметра города, обратили внимание на машину лишь в тот момент, когда она пролетела мимо. Слишком громко взрывались здания и кричали жители Екатеринбурга. По машине тут же открыли огонь, стараясь пробить колеса. «Суки!» – выругался Гаврилов, потянул ручной тормоз, стараясь развернуть машину боком и уйти на соседнюю улицу в управляемом заносе. Но что-то пошло не так, пуля пробила переднее колесо, из-за чего машину резко бросила вправо и задняя часть колымаги с грохотом врезалась в магазин «Надежды». Пули, свистя, прошивали стальные борта автомобиля, крошили кирпичи и разносили остатки стекол, выбитых взрывами. Не теряя времени, капитан открыл дверь и выскочил через пассажирское сиденье. Набросив на себя покров маны, он рванул в подворотню, стараясь скрыться от гвардейцев, чьи голоса постепенно затихали за спиной. Гаврилов несся на предельной скорости, стараясь оторваться, а вот имперцы не спешили, боясь встретить сопротивление. Вместо этого они, словно гончие псы, шли по следу, постепенно сужая круг поисков. Гаврилов все это понимал, как никто другой. Однажды он для Архарова добывал информацию в столице. Впрочем, было это давно и закончилось паршиво. Сейчас Гаврилов объявлен в общеимперский розыск, и его не ищут разве что на землях Архарова. Да, да, убийство трех десятков имперских гвардейцев не проходит бесследно. Глаза капитана метались из стороны в сторону, оценивая обстановку. Он бежал мимо горящих зданий, бросающих резкие тени на землю, стены, заборы. Казалось, что вот-вот наперерез выскочит имперец и вгонит Гаврилову в брюхо острый клинок. Впрочем, так и случилось. Правда, стали никто не отведал. Передали, что архаровец побежал в эту сторону. Рявкнул высокий стройный парень в алом мундире с автоматом в руках и вбежал в подворотню. Крепкая рука схватила его за горло. Пальцы, напитанные маной, с легкостью разорвали плоть, заставив солдата обливаться кровью. Гаврилов выхватил автомат из рук парня и выпустил длинную очередь в растерянного толстяка, замершего у входа в подворотню. Струя пламени вырвалась из дула, раскаленные гильзы вырвались из стального нутра автомата, обещая противнику скорую смерть. Возник синий купол защитного артефакта, от которого пули стали рикошетить в разные стороны. Толстяк долго соображал, но, в конечном итоге, понял, что нужно атаковать, иначе он помрет. Правда, это осознание пришло слишком поздно. Защитные артефакты отлично блокируют быстро летящие предметы или магию, а вот с медленно движущимися объектами у них огромные проблемы. Почему так? Все просто. Иначе боец не мог бы даже попить воды, так как барьер сразу бы активировался, защищая от постороннего вмешательства. Нет, безусловно, были чертовски дорогие артефакты, которые защищали лишь кожный покров, а не создавали барьер в радиусе метра от владельца. Но были они штучным товаром, для создания которого требовались расходники из разломов. Обычных гвардейцев подобным не снабжали. Да и зачем? Слишком большие затраты ради каких-то холопов. Продолжая стрелять, Гаврилов сорвал гранату с разгрузки гвардейца, истекшего кровью, и катнул ее по земле в сторону толстяка. Из-за пламени, вырывающегося из дула автомата, и паники, боец этого не заметил, а когда граната подкатилась к его ногам, капитан резко ушел за угол, и через мгновение раздался взрыв. Точно зная, что толстяк погиб, Гаврилов вытащил из разгрузки мертвеца еще два магазина, выщелкнул пустой из автомата, зарядил новый и рванул к люку канализационного коллектора. Одним пальцем поддев люк, капитан быстро спустился в зловонную дыру и аккуратно вернул люк на место. Над головой послышался топот десятка ног и матерная брань. Архаровский выродок. Убил двоих, возмутился мужчина с хриплым басом и пнул ногой труп гвардейца с раздавленным горлом. Передай на базу, чтобы прислали ищейку. Нужно найти эту тварь и отомстить. Так точно, товарищ сержант, козырнул боец, которого Гав видел в круглом отверстии люка.